29 глава. Кенна. Я сидела в грузовике, прислонившись головой к окну, и смотрела, как он идет к киоску с мороженым во всех своих татуировках, такой секси, и заказывает два рожка с цветной посыпкой. Но почему он делает все, чтобы казаться еще привлекательнее? Я как-то однажды была здесь со Скотти, но Скотти, заказывая мороженое, совершенно не выбивался из пейзажа. Мы сели за столик, который раньше стоял слева от киоска, а сейчас там парковка, а столика больше нет. Вместо него вокруг все заставлено пластиковыми стульями и розовыми зонтиками. Я написала Леджеру с просьбой подвести меня только из-за Эми. Она нашла меня в туалете, где у меня едва не началась паническая атака, и спросила, что случилось. Я не могла сказать ей, что кто-то оформил запрет на мое приближение, и вместо этого сказала правду. Что у меня иногда бывают панические атаки. Но это пройдет, что я очень извиняюсь и практически стала умолять ее не увольнять меня. Она огорчилась, но одновременно и рассмеялась. «С чего бы мне тебя увольнять? Ты единственная из моих рабочих, которая всегда хочет взять вторую смену. Подумаешь, большое дело, что у тебя панические атаки». Она велела мне найти кого-нибудь, чтобы меня отвезли домой, потому что боялась отпускать одну пешком. Я не хотела говорить, что знаю в этом городе только Леджера, и просто написала ему сообщение, в основном для того, чтобы убедить Эми, что я не одна. Так хорошо, когда о тебе кто-то беспокоится. Я знаю, что должна быть благодарна жизни за многое. И Эмми — одна из этого перечня. Хотя довольно трудно благодарить, когда хочешь одного, а получается, что оно от тебя все дальше и дальше. Леджер вернулся к грузовику с мороженым. Мой рожок сиял радугой, и хотя это мелочь, я обратила на нее внимание. Может быть, если я стану замечать все хорошее, неважно, даже самые мелочи, то все это в сумме как-то сумеет сделать все плохое в моей жизни менее болезненным? «Ты когда-нибудь приводил сюда Диэм?» — спросила я. Он указал ложечкой вдоль улицы. «Там, через квартал, танцевальная студия. Я отвожу ее туда, а Грейс забирает. Ей трудно отказать, так что я тут постоянный клиент». Он сунул ложечку в рот, открыл бумажник и вытащил визитку. На ней были напечатаны маленькие рожки. «Скоро смогу получить бесплатный», — сказал он, убирая ее обратно. Я рассмеялась. «Впечатляет». Я пожалела, что не пошла с ним заказывать мороженое хотя бы для того, чтобы увидеть, как он дает им свою карточку, чтобы получить новый штампик. «Банан и лимонад», — откусив, посмотрел он на меня. Это ее любимое сочетание. Я улыбнулась. «А желтый любимый цвет?» Он кивнул. Я сунула ложечку в желтую часть своего мороженого. Я всегда так ценю эти крошечные обрывки информации о ней. Каждая из них — небольшая часть целого, и, может, если Леджер даст их мне достаточно много, мне будет не так больно, когда я уеду. Я попыталась придумать тему для разговора, которая не касалась бы Диэм. «Какой дом ты строишь?» Леджер вынул телефон, посмотрел, сколько времени, и сдал грузовик назад. «Я отвезу тебя туда и покажу. Рейзи с Романом немного побудут без нас». Я откусила еще немного и ничего не сказала. Но, думаю, он не понял, что означало для меня это его готовность показать мне свой новый дом. Пусть Ландри и оформили запрет на приближение, но хотя бы Леджер мне доверял. И я могла держаться за это. И держалась изо всех сил. Когда мы отъехали от города километров на 30, мы свернули в поселок, где на больших деревянных воротах было написано «Чешир Ридж», и начали взбираться вверх по серпантину дороги. Дорогу скрывали деревья, которые словно обнимали ее. По сторонам там и тут через каждый километр стояли почтовые ящики. Отсюда не было заметно никаких домов. Единственным признаком жилья оставались эти самые ящики, потому что густые деревья закрывали все вокруг. Все выглядело очень мирно и уединенно. Я понимала, почему Леджер выбрал это место. Мы подъехали к участку, где деревья росли так плотно, что с дороги было не рассмотреть даже поворота к дому. В земле торчал столб, на котором, как я поняла, когда-нибудь появится почтовый ящик. И еще колонны, выглядевшие так, словно когда-нибудь станут основой для ворот. «У тебя тут нет соседей поблизости?» Он покачал головой. «Нет, по крайней мере, на километр в каждую сторону. Это 10-акровый участок». Мы въехали во двор, и постепенно из-за деревьев начал появляться дом. Совсем не такой, как я ожидала. Это не был привычный средний дом с островерхой крышей. Он простирался по сторонам с плоской крышей, необычной, из какого-то странного материала, который я не могла распознать. Я никогда бы не подумала, что Леджер захочет что-то настолько современное и необычное. Не знаю почему, но я представляла себе бревенчатую хижину или что-то такое традиционное. Может быть, от того, что он упоминал, что они с Романом строят сами, я ожидала увидеть нечто менее сложное. Мы вышли из машины, Я попыталась представить тут Диэм, которая бегает по двору, играет в патио, жарит зефирки на задней террасе. Леджер стал показывать мне все вокруг, но я не могла представить себе этот образ жизни даже для своей дочери. Одни кухонные стойки в открытой кухне, выходящей на заднюю террасу, возможно, стоили больше, чем все, что у меня было в жизни вместе взятое. В доме оказалось 3 спальни, но меня впечатлила основная, со встроенной гардеробной, по размеру ничуть не меньше самой комнаты. Я восхищалась домом и слушала, как он восторженно рассказывает, как и что они с Романом сделали тут своими руками, и все это выглядело просто потрясающе, но отчего-то вызывало тоску. В этом доме будет проводить время моя дочь, что означает, я сама, скорее всего, никогда в него не вернусь. И как бы я ни любовалась Леджером, показывающим мне свое жилье, мне одновременно не хотелось видеть этот дом. И еще, если честно, я грустила из-за того, что он не станет жить через улицу от Диэм. Он все больше нравился мне как человек, и меня утешала мысль, что он постоянно присутствует в ее жизни. Но когда он переедет сюда, его больше не будет рядом с моей дочкой. И я боялась, что это ее огорчит. Задняя дверь, ведущая в огромное патио, выходящая на расстилающиеся впереди холмы, складывалась гармошкой. Леджер сдвинул ее в сторону, и я вышла на террасу. Солнце почти садилось, открывая, наверное, самый красивый вид на закат в этом городе. Лучи солнца падали на верхушки деревьев под нами, и, казалось, они полыхают ярким пламенем. В патио еще не было мебели, так что я устроилась на ступеньках, а Леджер присел рядом. Я особо ничего не сказала, но ему комплименты и не требовались. Он знал, как прекрасно это место. Я даже представить себе не могла, во сколько все это ему обошлось. «Так ты богатый?» — вырвалось у меня. Я тут же потерла лицо ладонями и быстро добавила. «Прости, это было невежливо». Он рассмеялся и уперся локтями в колени. «Ничего. Дом обошелся дешевле, чем он выглядит. Мы с Романом сделали большую часть работ своими руками за последние пару лет. Но я удачно вложил деньги, полученные за футбольный контракт. Они почти все ушли, но я сделал на них свой бизнес, а теперь вот и дом. Так что не могу пожаловаться». Я порадовалась за него. Хоть у кого-то в жизни все удается. С другой стороны, у каждого свои неудачи. Интересно, какие были у Леджера? «Погоди», — сказала я, вспомнив, по крайней мере, то одно, что у него не вышло. «Разве ты не должен был жениться в эти выходные?» Леджер кивнул. «Строго говоря, 2 часа назад». «Тебе из-за этого грустно?» «Ну, конечно», — сказал он. «Я не жалею о своем решении, но мне жаль, что у нас не вышло. Я ее люблю». Он так и сказал. «Люблю в настоящем времени». Я подождала, что он исправит ошибку, но он не сделал этого. И тогда я поняла, что это не было ошибкой. Он продолжал ее любить. Наверное, осознание того, что твоя жизнь не сочетается с чьей-то еще жизнью, не уничтожает тех чувств, что возникли между вами. Но у меня в груди внезапно вспыхнул пусть и маленький, но все же огонек ревности. «А как ты сделал ей предложение?» «Нам непременно надо говорить об этом». Рассмеялся он, как будто эта тема была более неловкой, чем грустной. «Да, я любопытная». Он шумно выдохнул. «Сперва я спросил позволения у ее отца. А потом купил ей кольцо, на которое она не так уж прозрачно намекала. Я пригласил ее на ужин во 2-ю годовщину нашего знакомства и запланировал сделать это торжественное предложение в парке через улицу от ресторана. Там ждали все ее друзья и родные, и я встал на одно колено и сделал предложение. И это была классическая помолвка для Инстаграма». «А ты плакал?» «Нет, я слишком нервничал». «А она?» Он склонил голову на бок, как бы припоминая. «Не думаю. Ну, может, слезинку-другую. Стемнело. Чего я не учел, так что съемка получилась плоховатой. На следующий день она была недовольна тем, что у нее нет красивого видео и что я должен был сделать все это до заката». «Она забавная». Леджер улыбнулся. «Если честно, она бы, наверное, тебе понравилась. Я рассказываю о чем-то, где она выглядит не лучшим образом, но нам вместе было весело. Когда мы были вместе, я не так много думал о Скотте, и поэтому с ней многое казалось легче». Когда он сказал это, я отвернулась. «А я только напоминаю тебе о нем. Леджер не ответил. Он не хотел обижать меня и предпочел ничего не говорить. Но даже от его молчания мне захотелось убежать. Я начала подниматься, потому что была готова уйти, но он тут же поймал меня за руку и ласково удержал на месте. «Сядь. Давай побудем тут до захода солнца». Я села обратно на ступеньку. Солнце окончательно зашло за деревья минут через 10. Все это время мы оба молчали. просто смотрели, как исчезают лучи, а вершины деревьев вновь обретают свой натуральный цвет безо всякого пламени. Наступили сумерки, и без электрического освещения дом позади нас стал быстро темнеть. Леджер с каким-то смущенным видом сказал: «Я чувствую себя виноватым». «Добро пожаловать в мой мир». «Почему?» «Ну, что я построил этот дом? Мне кажется, Скотти разочаровался бы во мне. Дем каждый раз так огорчается, когда заходит разговор о том, что я выставляю свой старый дом на продажу». «Почему же тогда ты его строишь?» «Долгое время это была моя мечта. Я купил землю и начал продумывать дизайн, когда Дем была еще совсем крошкой. До того, как я понял, насколько люблю ее». Он взглянул мне в глаза. «Не пойми меня неверно. Я и тогда ее любил, но совсем не так. Она начала ходить и говорить, и ее уникальная личность начала проявляться, и мы стали неразлучны. И со временем это место стало все меньше казаться мне моим будущим домом, и все больше...» Он попытался закончить фразу, но не смог. «Тюрьмой?» Леджер взглянул на меня так, словно я была первой, кто его понял. «Да, именно. Мне кажется, будто я заперт тут. И мысль, что я не буду видеть Диэм каждый день, начинает все больше угнетать меня. Это изменит наши с ней отношения. С моим расписанием я буду видеть ее раз в неделю, и то, если повезет. Думаю, может, я поэтому строю все это так долго. Я не уверен, что действительно жду не дождусь переезда сюда». «Ну так продай его». Он рассмеялся, как будто услышав нелепую идею. «Я серьезно. Я бы предпочла, чтобы ты жил напротив моей дочери, чем через весь город. Я знаю, что не могу остаться в ее жизни, как мне бы того не хотелось, но знание, что в ней есть ты, все же как-то утешает». После этих слов Леджер посмотрел на меня долгим взглядом, потом поднялся и протянул мне руку. «Пора на работу». «Ага, не надо сердить начальство». Я схватилась за его ладонь, поднялась и внезапно оказалась слишком близко к нему. Он не отстранился и не выпустил мою руку. И теперь смотрел на меня с расстояния в несколько сантиметров, так что я ощутила холодок в районе позвоночника. Леджер переплел наши пальцы, и когда ладони соприкоснулись, меня охватил такой прилив чувств, что я даже моргнула. Леджер тоже ощутил это. Я поняла это потому, как его глаза наполнились мукой. Удивительно, как нечто настолько прекрасное в неправильных обстоятельствах может вызывать такую боль. А наши обстоятельства правильными никак не назовешь. Но я все равно сжала его руку, давая ему понять, что чувствую то же самое, что и он. И меня точно так же разрывает на части. Леджер опустил голову, прижавшись лбом к моему. Мы оба закрыли глаза и просто молча дышали, дожидаясь, когда этот момент пройдет. Каким-то образом я ощутила наш поцелуй, которого не было. Но если мы вернемся к тому, что происходило или не происходило между нами прошлым вечером, это раскроет наши раны еще шире, так что может ничего не остаться. И он не хуже меня знал, что это плохая идея. «Что ты собираешься делать, Леджер? Прятать меня у себя в шкафу, пока ей не исполнится 18?» Он поглядел на наши все еще сцепленные руки и пожал плечами. «Это такой огромный шкаф». Секунда прошла в тишине, а потом ее разорвал мой смех. Он усмехнулся и повел меня сквозь темный дом обратно к машине.